Перед отъездом в Саматиху, где его ждали арест и гибель, Мандельштам зашел со мной к Зинкевичу. Мишенька спешил в манеж и убежал, даже не насмотревшись на Мандельштама в последний раз, как он теперь жалуется. Ведь он мог пропустить занятия в манеже, но ему просто не пришло в голову, что он больше никогда не увидит Мандельштама. Если бы он только знал. Мишенька обладает такой природной наивностью, вернее, невинностью, что ничего похожего на помощь мы от него не ждали никогда. В тот последний раз, я помню, Мандельштам уговаривал жену Зинкевича стащить для него одну из Мишкиных рубашек. Она не решилась. Мишенька слишком хорошо знал счет и был строг насчет имущества. Совсем недавние годы мне пришлось позвонить Зинкевичу, чтобы что-то узнать. Я попала на жену. Она жаловалась, что к ним приходил Дувакин записывать болтовню Мишеньки. По ее мнению, он не смел показываться в порядочных домах, раз Синявский, каторжник, был его учеником. В страшные годы она была гораздо смелее, но с возрастом стала настоящей советской женщиной. Не понимая только, как она решилась излагать свои жалобы по телефону, у нас это не принято. Зинкевич – единственный из акмеистов, кроме лишнего, которого пощадила судьба. Я рада, что он не разделил общей участи. По-моему, он никогда в жизни не совершил ничего плохого и на зло не способен. Вялый, добродушный, мягкий – никакой. Мишенька Зинкевич твердо знает, что только неосторожность приводила людей к гибели. Но даже не догадывается, что и сам бывал неосторожен, собирая автографы и вздыхая в одиночестве по погибшим друзьям. Ведь даже стены могли подслушать его вздохи. Его счастье, что этого не случилось. В последние годы он часто навещал Ахматову и даже раз принес ей цветочек. Он утешал ее своими рассказами, и она уговаривала меня узнать у Мишеньки все про цех и акмеизм, а затем записать его путанные рассказы в должном порядке. Пусть это делают без меня. Я не историк акмеизма. Думаю, что он может обойтись без истории. Горестная судьба Нарбута не связано с его принадлежностью к акмеистам. Он погиб вместе с толпами партийцев ранних призывов, почему-либо отколовшихся от главного течения. А попался на глаза в доме вдовы Багрицкого, сестры его жены. Сестры Суок считают, что дело было состряпано небезызвестным Тарсисом, одним из постоянных посетителей вдовьего салона. Вот, казалось бы, осторожность. Только и ходил, что к вдове любимого советского поэта. Но гибель подстерегала человека повсюду. Впрочем, уцелеть в положении Нарбута было почти невозможно. Разве что только в яме в лесу. Но ведь и леса прочесывались густым гребнем. Один из самых популярных рассказов 30-40-х годов выдает общую мечту честных советских людей. На Байкале в лощине между горами жили старик со старухой, укрытые лесом, кустарником и горными вершинами. Они жили в таком уединении, что по одним рассказам в течение 20, по другим 30 лет не видели ни одного человека с большой земли. Экспедиция, которая случайно набрела на их избу, удивилась их блаженному неведению и впервые сообщила им про войны и революцию. Я не верю в существование идиллической пары. Либо старики притворялись, либо их выдумали мечтатели, тосковавшие по уединенной жизни и тишине.